Глава 25. Полина. Я дважды проверила, что заперла входную дверь. В глазок убедилась, что Марат ушел, и только тогда повела дочь в постель. Я его не узнавала. Я его боялась. Боль обиды и желание унизить в ответ, ткнуть под нос, что выбрал пустое, неинтересное, поддельные чувства вместо настоящего и проверенного. Все это толкало на колкости и гадости. На ум без труда приходили точные сравнения и едкие замечания. И напрочь отключался инстинкт самосохранения. Загитов уже несколько раз чуть не взял меня силой. Он сломал об колено мою душу. Следующим будет тело. Так нельзя. Мы должны общаться исключительно в правовом поле. Через 2 дня у меня встреча с адвокатом. Я воспользовалась советом Ангелины. Дмитрий Небесный, в прошлом заместитель генерального прокурора. Там тоже связи, деньги, власть. Они с Маратом из одной лиги. Надеюсь, он поможет мне. «Мам», — тихо позвала Лианна. «О чем вы с папой говорили?» «О вас», — солгала. «Между мной и ее отцом столько пошлой грязи. 9-летней девочке это не нужно». «Вернемся домой?» И во взгляде столько надежды. Их мир тоже изменился. Детям страшно. Ведь так хорошо было вместе, вчетвером, под защитой обоих родителей. Но так уже не будет. У Марата скоро появится 3-й ребенок. И его мать, какой бы она ни была, а зацепила. Столько времени держала на крючке. Забеременеть умудрилась. Загитов мог врать себе, но его поступки и их последствия говорили об обратном. «Ложись спать, малышка», — поцеловала и поправила одеяло. Сама отправилась на кухню. Хотела взять на привычном месте таблетку легкого снотворного. Последние недели сон совсем ушел от меня. Мысли съедали и днем, и ночью. Увы, но привычных мест здесь пока нет. «Ты текла для меня», — сосала мой член. «Не оттащить». Марат умудрился и здесь насолить, отравить гадостью. Да, я сосала его член после промежности другой женщины, принимала с восторгом, целовала там же, где были губы давалки, как называл ее Марат. И он позволял, наслаждался. Вероятно, испытывал тайное наслаждение, унижая меня духом другой. Спазм скрутил неожиданно, едва успела к раковине. Меня нещадно рвало желчью и слезами. Увы, но вода в женском организме слишком часто выходила с плачем. Доля, видно, у нас такая. Села на пол, к стене прижалась, ноги подтянула и обняла колени. Меня снова лихорадило. Когда это кончится? Когда смогу забыть мужа и отпустить эту боль? «Мама, тебе плохо?» «Опять Лиана. Да что такое?» Просто устала, незаметно вытирала слезы и прятала дрожавшие руки. «Ну почему ты не спишь? Завтра в школу». «Папа обидел тебя?» Она стояла на своем, когда успела стать такой взрослой и догадливой. «Иди сюда», — посадила рядом. «Прости меня, доча, но как раньше уже никогда не будет. Я не смогу, как раньше». Погладила по волосам и прижала к себе. Она снова плакала. Я едва сумела подняться с этой обезьянкой на руках. Хотела уложить и пойти на диван, но она попросила лечь рядом. Хотя уже несколько дней спала сама, как взрослая. Рядом с дочерью мне удалось заснуть. Я проснулась в коконе из любящих рук. Ильдар тоже пришел и лег с другой стороны. С такой поддержкой ничего не страшно. Я просто обязана выиграть. Я не ходила в спортзал, наверное, с самого отъезда с отцом на лечение. То одно, то другое. Потом вообще не до тренировок стало. С фигурой у меня порядок, здоровый образ жизни и правильное питание — моя вторая сущность. А вот силу и сноровку потеряла. Пора восстанавливать. Мне слишком часто в последнее время приходилось сталкиваться с мужской агрессией. «Артём, привет». Переоделась, размялась и зашла в зал единоборств. Осмотрелась, слегка ошалев от перестановок. В сердце зала теперь красовался ринг. Мужчины в основном боксировали, но кто-то на татами упражнялся в тхэквондо и карате. «Слушай, а у нас теперь боксеры занимаются?» «Долго тебя не было, Полина», — покачал головой Артём. «У нас новый тренер по боксу, мастер спорта, чемпион Европы и мира. У него много своих клиентов, вот расширяемся под него». Я постучала его по плечу. Да, мужчины чаще шли боксировать, нежели в рукопашную, особенно где преобладали броски. Мужикам все бы кулаками помахать. «Полина?» — услышала неожиданно сбоку. Паша Реутов, без футболки и с взмокшими на висках волосами, как раз снимал боксерские перчатки. Он взял бутылку с водой и двинулся в нашу сторону. «Одними дорогами ходим», — улыбнулся он. «Еще чуть-чуть, и я решу, что не случайно», — пошутила я. «Когда-то это было именно так, а сейчас нам обоим это не нужно». «Ты все еще занимаешься?» — осмотрел мое кимоно. Когда-то именно это его удивило во мне. Не настолько, чтобы ответить взаимностью, но заинтересовался, что хрупкая девочка выбрала боевой вид тренировок. «Женщине необходимо уметь дать в морду». Мрачно ответила и пошла отрабатывать броски. За полгода я немного потеряла форму, но во мне было столько ярости, что Артём запросил пощады. Конечно, он не работал со мной в полную силу. 100 килограмм мышечной массы против моих 55 вместе с туфлями. «Тёмыч, а можно встать в спарринг с твоей подопечной?» Паша, как оказалось, с ним уже был на короткой ноге. «Только если она пообещает без жертв. Полина, ну откуда столько агрессии?» Еще мой первый тренер говорил, злость — хорошее топливо, но она должна быть правильной. Гнев — плохой партнер. Я поклонилась Реутову и встала в стойку. Сейчас он боксировал, но по молодости вроде занимался рукопашкой. Они с Димкой разбирали мотоциклы в гараже и промышляли в фирме футбольных хулиганов. Тестостероновые товарищи. Тогда это явление было очень распространено. Расцвет, можно сказать. Вроде бы они болели за «Спартак». Реутов с Димой в основном прокачивали свои физические данные не в зале, а на улице. «Ты все еще болеешь за «Спартак»?» — спросила и сделала выпад. Паша легко отбил и попытался провести подсечку. «Исключительно в рамках законодательства Российской Федерации», — улыбнулся и пошел в бросок, мягко уложив меня на маты. Снисходительно даже. Я лежала, а он улыбался дерзкой мальчишеской улыбкой. «Что на поле за дыра, то защита «Спартака»?» — вспомнила обидную кричалку. Паша нахмурился. Я зажала его ногу и повалила плашмя. Хотела вскочить и зафиксировать победу, но Реутов-подлец просто обвил мою щиколотку и потянул на себя. Вроде я сверху и даже не ударилась, а уже через мгновение лежала под тяжелым мужиком. Да что же такое-то? Еще и поясницу прострелила. «Реутов, вставай», — нажала на широкие плечи. «Мне уже 34, и нужен пояс из собачьей шерсти, а не на татами», — пошутила и поднялась, едва разогнувшись. Поясница — мое больное место. Видимо, размялась недостаточно. Через 5 минут мы сидели в фитнес-баре и пили томатный фреш с сельдереем. Не нравилось, а Паша, кажется, взял ради приличия. «Коньяка точно нет?» — обезоруживающе улыбнулся девочке за стойкой. Она засмущалась вся, флиртовать принялась. «Тогда несите все самое полезное». И на меня переключился. «Как дела, Полина? Мы толком и не поговорили ни в первую встречу, ни во вторую». «Средней паршивости. Поясница болит, сельдерей отвратительный. А мой муж признался, что полгода как содержал любовницу. Уже беременную. А у тебя как?» Наигранно улыбнулась. «Не знаю, почему сказала». Паша ничего про меня не знал, даже моей фамилии, а девичью, скорее всего, давно забыл. С практически незнакомцем легче делиться, потому что мне все равно, что он обо мне подумает. «Да по сравнению с твоими, ничего. Нет, ноги ломит, хвост отваливается, нос с утра заложен был. Но измену я давно пережил, и, слава богу, жена не принесла мне в подоле». Паша тоже улыбнулся, но как-то хмуро. «Так, Паша», — решила разрядить обстановку. «Если планировал включить меня в свой список замужних побед, то мимо. Теперь я дважды не в твоем вкусе». Ангелина рассказала. «Конечно». У меня после мордобоя с ее мужем произошла стремительная переоценка ценностей. «Расскажи, что у тебя в жизни произошло». Во мне взыграл внутренний психолог. Я любила слушать, я умела слушать. Может, у него такая жесть, что мои проблемы цветочками покажутся. «Не хочу. Еще жалеть меня начнешь. Саркастичный панцирь у Реутова крепкий». «Паш, я врач. Я лечу, а не жалею». «Психолог, что ли?» — скептически поинтересовался. «Нет? Эндокринолог?» «Хм, задумался. У этих я еще не был. Ну, слушай, доктор Крамер». «Помнил, значит. Или как тебя сейчас называть?» «Это уже не важно». «Всё банально», — бросил на стол скрученную трубочку. «Влюбился в молоденькую красивую девушку. Любовь, морковь, свадьба. Маша забеременела, вот оно вроде бы счастье, но...» Сжал плотнее челюсти. Она любила на роликах гонять, уже срок приличный был, и я запрещал такие прогулки. Жена не слушала, как итог упала, черепно-мозговая. Срок 25 недель, все плохо, врачи могли спасти либо ее, либо плод. Мне предложили или-или, я выбрал жену. «Паша только и сказала, не нужно», — отмёл сочувствие. «Это было давно. Тем более доктора ведь не жалеют». Вроде с улыбкой, но за ней стена. Еще один отгороженный от мира. Наедине с собственными демонами. «Мне правда очень жаль». Дальше депрессия, взаимные упреки и обвинения, ровно продолжил. «Мы отдалились. Когда очнулся, хотел наладить отношения с женой, снова интегрировать ее в себя. Она протестовала, считала, что пытаюсь задушить вниманием. Так прошло 2 года. Паша рассказывал, глядя прямо на меня. «Помнишь Андрея Власова?» Я только кивнула. Да, он тусовался с ними в гараже, только был сыном изначально богатых родителей. Эти 2 года он утешал мою жену. Я жестокий, а он понимающий. Я душил, а он окрылял. Ну и прочее поебе, осекся. Прочая лапша на уши. Ее уши. Жестко усмехнулся. Андрей был женат и не развелся, когда все скрылось. Жена простила его. Маша осталась без окрылявшего ее ёбаря. Прости, Поль, но по-другому не скажешь. Жена просилась обратно, что-то там объясняла, что так горе переживала, но развел руками. Я больше не любил ее. Женился ведь по любви, а потом все, как бабка отшептала. «Ты поэтому так замужними?» Мне было реально интересно. В чужих головах копаться легче, чем в своей. Через 1/2 года ко мне пришла Настя Власова. Сказала, что хочет мужу отомстить. Моей любовницей стать. Предложила себе. Ты согласился? Паша посмотрел на меня долгим, тяжелым, откровенным взглядом. Понятно. Полина, а ты хотела бы отомстить мужу? Голос вкрадчивый, какой-то совершенно незнакомый. Интонации игриво-агрессивные, маскулинные, не оставляющие сомнений, как предлагалось мстить. Я поманила Реутова пальцем, чтобы через стол ко мне склонился, и шепотом ответила. «Нет». «Я рад». Откинулся на спинку и неожиданно улыбнулся мальчишеской улыбкой. Полное очарование. Без вот этого всего мачизма. Вот вроде все в нем изменилось, а бесшабашность юности осталась на губах. Ангелина сломала дебильную схему, по которой я жил. Кажется, начал выздоравливать. Не прошло и 7 лет. Ангелина любит мужа. Там без вариантов. На всякий случай предупредила. Не надо к ним лезть. У них только налаживаться начало. Я понял. Дотронулся до щетинистого подбородка с едва заметной ямочкой и посмотрел на часы. О, мне тоже пора бежать. Если нужна будет груша ростом 1,90 м, к твоим услугам. Если нужно будет подлечить после разборок с разъяренными мужьями, то обращайся». Я поднялась. Мне стало удивительно спокойно, хотя рядом со мной вполне себе альфа-самцовый экземпляр. У меня был телефон Реутова, а у него моего не было. Мне предлагали выбор и никак не пытались форсировать общение. Я могла продолжить развивать знакомство заново, а могла легко вычеркнуть Реутова из списка контактов. И на этот раз мне реально приятно, что нет у него ко мне мужского интереса. Через 2 дня я приехала в офис Небесного. Мне нужен развод. 2 недели прошло с той злосчастной ночи. Хватит тянуть заявлением. «Здравствуй, Полина. Я ждала Диму в кабинете. Прости, что заставил ждать. Сложное дело». Сел напротив и внимательно посмотрел на меня. Оценивал решимость. «Не думал, что следующая встреча будет такой». «Все нормально, Дим. Я вообще больше ничему не удивляюсь. Ты в курсе?» «Только что тебе нужен хороший адвокат, что вы с Адамовичем разводитесь». «Мне нужен развод максимально быстрый и, по возможности, справедливый». «Полина, ты можешь быть со мной абсолютно откровенной. На следующие несколько месяцев мы практически семья. Рассказывай». «Марат 1,5 года содержал любовницу. Сейчас она беременна. Он не хочет разводиться, обещал всячески препятствовать, забрать детей и мою клинику. Будет война». «Я представляю», — хмыкнул Небесный. «Я знаю, как жестко умеет работать Адамович. Какие цели, помимо развода?» «Дети. Они должны быть со мной. Я не против встреч, возможно, оставаться у отца на ночь, но нервно прикусила щеку. Пока их психика слишком пластична, я бы не хотела, чтобы они жили между двумя домами. Ильдар и Лиана достаточно взрослые, и если понадобится, могут выбрать, с кем остаться». В поддержке детей я не сомневалась. Не потому, что Марат плохой отец и как-то обижал их, но ко мне они больше привязаны. А к кому будет привязан Загитов, когда родится 3-й ребенок? «Второе — Эдем». Так вышло, что совсем недавно Марат стал собственником 1/4 клиники. Его часть у меня в доверительном управлении, но он отзовет доверенность, когда узнает, что процесс пошел. Не сомневаюсь. «Вы заключили брачный договор?» «Нет. Я была студенткой медицинского, а Марат даже не предлагал. У нас есть недвижимость, приобретенная в браке, общие счета. Даже его адвокатская контора создавалась при мне». Когда только познакомились, он работал в адвокатуре, но не был партнером. Главным стал уже после брака. Уже 2 няшки родились. «Сомневаюсь, что Адамович не защитил фирму от развода», — сомнением проговорил Дима. «На него не похоже». «Марат не верит в разводы». Небесный хмыкнул. «Да, в наш точно». «В общем, я готова пойти на мировую. Никаких имущественных претензий, пусть только отдаст мне свою долю в Эдеме». Дима все записал, затем протянул мне доверенность. Теперь все вопросы будут решаться через него. «Какие у меня шансы?» — передала ему подписанную бумагу. «Полина, готовься к тому, что это точно не будет быстро. Не будет легко. Не будет красиво. Если Загитов не хочет разводиться, то будет трудно». Ресницы непроизвольно дрогнули. Хочется побыстрее со всем этим покончить и начать выстраивать свой мир заново. «Я не говорю, что это невозможно. Просто нужно набраться терпения и сил. Я помогу». «Дим, а красивые разводы вообще бывают?» «Я давно уже не видел таких. Даже если все четко по имуществу и финансам, кто-то всегда страдает. Мужья, жены, дети». «Мой муж точно не страдает. Загитов — властный собственник. В его голове на мне клеймо «моя», а свое он не отдает. Вот и все». Через несколько дней я узнала, что Небесный подал заявление на развод. И не только от своего адвоката. Марат буквально ворвался ко мне в кабинет в рабочий день. Он был в ярости.